Отец бывал рад, если они с Бикки куда-нибудь выезжали. По воскресеньям после церкви Бикки возила его по окраинам города поучаствовать в распродажах. Обычно их устраивают осенью. Хэнку это нравилось. Он медленно ходил вдоль столов, брал вещи, рассматривал и ставил их на место, мог переброситься несколькими словами с соседями или друзьями или просто махал кому-то в ответ, когда его окликали. Часто Бикки сажала его рядом с техникой на продажу. Блендеры, тостеры, битые мотоциклы, чтобы Хэнк мог перебирать шестеренки и провода или разбирать что-то своими большими руками. Они оставались такими же ловкими. Однако чаще всего он сидел в шезлонге со стаканом холодного чая, а Бикки сама просматривала то, что выставляли на продажу. Удивительно, думала она, люди очищают дома от хлама и имеют наглость брать деньги с тех, кто их от него избавит. Старые вешалки и колодки для обуви, чужие поношенные халаты, джинсы и купальники, да, купальники. Ужас. К одежде Бикки даже не подходило. 21 сентября они посетили уже третье такое место, дом Лэнгли. Там было много хороших вещей, потому что девочки Лэнгли, Марисса и Джоан, обе вышли замуж и планировали переезжать. Серьезно относились к тому, чтобы привести в порядок родное гнездо. Пожилых родителей собирались перевести в небольшой домик поближе к одной из них. Бикки оставила Хэнка возле кассового аппарата в тени под вязом слушать по радио бейсбольный матч, а сама листала альбомы, лениво перебирала фарфоровые чашки и другую посуду и думала о том, чтобы поскорее пойти домой и переодеться, снять платье и нейлоновые чулки, которые надевала в церковь. «А с этим что делать?» — крикнула женщина с другой стороны гаража, у стены в столовой. «Что там?» — отозвался ее муж. «Иди посмотри, какие-то картины и еще куча всего». Бикки без особого интереса прошла следом за мужчиной. Послушала, как пара обсуждает, продавать ли портрет женщины в светло-зеленом платье. Решили не продавать. У стены стояли стопкой несколько картин. Муж с женой вернулись во двор. Бикки вошла в столовую, перебрала полотна и вытащила небольшой портрет маслом. Мальчик с книгой в руках сидит на стуле, рядом с ним кот. Она не смогла бы высказать, что почувствовала, даже если бы очень хотела. Это был порыв. Так безошибочно находит цель самонаводящаяся боеголовка. Отец по-прежнему сидел возле кассового аппарата, его больше интересовал бейсбольный матч, чем распродажа. Бикки взяла что-то из кухонных принадлежностей, потертую пластиковую лопатку, две деревянные ложки, пару щипцов, положила их возле кассы рядом с портретом. «Какой счет? Тебе и правда интересно?» Кассир медленно перебирал ее покупки. У Бикки участилось дыхание, она постаралась не вздрогнуть, когда он осматривал картину в поисках ценника. Прищурился, затем отдал ей портрет. «Вы не могли бы прочесть?» Бикки сделала вид, что вглядывается. «По-моему, там написано 10. Я могу сравнить с другими, если вы...» Она махнула рукой в сторону гаража. «Неа, пусть будет 15 за все. Хорошо, мне нужно. Папа, дай кошелек». Хэнк начал рыться в карманах в поисках бумажника. Кассир отвел взгляд. Наконец Бикки протянула ему 10, которую вынула из своей сумочки, и 5 смятых купюр по $1. «Вам упаковать? Квитанцию выписать?» Кассир произнес это таким тоном, что было ясно. Он не расположен делать ни то, ни другое, однако Бикки, хотя и нервничала, ей уже хотелось сбежать с картиной под мышкой, настояла на своем. «Да, будьте добры. Папа, поехали, дома дослушаешь». До самого вечера она занималась домашними делами и не успела рассмотреть картину. А может быть, специально откладывала момент. Уборка, нужно пропылесосить, готовка, сварить картофель и сделать пюре, вытащить полотенца, забытые в стиральной машине, от них уже пахло плесенью, и лучше выстирать заново. Потом с Хэнком случилась небольшая авария, Бикки прибрала за ним. Ее ощущения подтвердились. В 8:30 зазвонил телефон, и Марисса Лэнгли бодрым голосом начала с извинений. Она сожалеет, что упустила момент, следовало бы раньше, но вот муж говорит, хорошо бы все исправить. «Ага», Марисса торопливо объясняла. «Произошла ошибка, некоторые вещи не предназначались для продажи, кое-что из обстановки, предметы искусства. Нет, ничего особенного, однако семейные ценности. Тот небольшой портрет, который купила Бикки. Ну, вы понимаете, друг семьи привез из Европы. Мы все собирались оценить его. В общем, портрет нужно вернуть. Мне очень жаль», медленно произнесла Бикки, сжав в руке телефонную трубку. «Да», тут же согласилась Марисса. «Я чуть не убила сестру за то, что она выставила эту картину на продажу вместе с другими вещами. Она готова прямо сейчас заехать к вам за ней. Нет, ответила Бикки. Нет, я хотела бы оставить ее себе, сказала Бикки. То есть она моя, ваш муж, или муж вашей сестры, продал ее мне и выписал квитанцию. Муж ничего не знал, возразила Марисса. Эта картина не продавалась. Хорошо, если хотите, вы, конечно, вправе обратиться с претензией в суд. Бикки выдержала паузу. Однако у меня на руках есть чек и квитанция. Да кем ты себя возомнила? Думаешь, умнее всех. До свидания, Марисса, весело сказала Бикки и повесила трубку. В гостиную прошаркал Хэнк. Раздраженный голос Мариссы в телефоне было слышно и в комнате. Бикки обняла отца. Хочешь мороженого? Я, да. Бикки тщательно изучила желтые страницы телефонной книги, поспрашивала кое-кого на работе. Миссис Дитхэм, как известно, охотилась за антиквариатом, и в конце концов выяснила, что такое оценщик, чем он занимается и сколько стоят его услуги. Как оказалось, нисколько. Оценщики берут только определенный процент от продажи. Линда Спир из антиквариата и предметов искусства не очень заинтересовалась картиной, но Бикки не огорчилась. Она решила последовать совету миссис Дитхэм и отвезла картину в Джолиет в первый же выходной, когда нашла, кто присмотрит за Хэнком. Линда посвятила ее в некоторые подробности, указала на почти незаметную подпись художника внизу картины, Бикки не обратила на нее внимания. Показала репродукции похожих работ этого автора и других, писавших в то же время и в той же манере, не самые известные французские постимпрессионисты, 1890-е годы, а также особенности, которые могли повлиять на рыночную стоимость, дерьмовая рама, хотя Линда выразилась мягче, и небольшое изменение цвета по верхнему левому краю. «Я бы сказала, 5000 минимум», — сказала она, «хотя кошка, пожалуй, больше, думаю, от 6 до 7,5, если привести в порядок и поменять раму». Бикки кивнула. Они поставили полотно на настольный мольберт Линды и внимательно его разглядывали. «А вы не продаете?» «Нет, по крайней мере, сейчас не продаю». Линда кивнула. «Если передумаете, мы распечатаем для вас всю необходимую информацию. Конечно, цену гарантировать я не могу, однако знаю немало коллекционеров, которые заинтересовались бы. Многие любят кошек». «Фу, мерзость», — подумала Бикки. «Вы упомянули раму и привести в порядок, не расскажете поподробнее?» Вот когда Бикки убедилась, что картина действительно ценная, Линда говорила и говорила о багетных мастерах и реставраторах, о консультантах и экспертах, агентах и отделочниках, о распродажах коллекций и аукционах. Она говорила, пока не появился следующий клиент, и, закончив, восторженно воскликнула. «Бывают такие интересные распродажи», — указала на стопку брошюр на столе в холле. Бикки взяла несколько брошюр и пару журналов, «Медвестарт» и «Арт» и «Намириться», положила их в машину на переднее пассажирское сиденье. Домой Бикки ехала быстрее обычного. Она испытывала небывалый подъем. В голове мелькали идеи и амбициозные планы, только пока не было уверенности, что она способна их осуществить. В течение следующих 2 месяцев Бикки нашла и исправила целых 4 ошибки, сделанные Карлом и его подчиненными. Ошибки касались перерасхода средств. Средства вывела и удержала. Перестала указывать Карлу и другим, если замечала двойной платеж. Суммы незначительные, десятки долларов, иногда около сотни, но все это накапливалось. Бикки стала спокойно относиться к подобной беспечности, не ее дело, и держала язык за зубами. Она начала бродить по округе в поисках новых возможностей приобрести искусство. Первая распродажа, куда она попала, оказалась полным отстоем, заплесневелые холсты, рухлядь в красивых рамах. На второй, в доме у озера Франклин, она нашла раннего Яна Вестермана. Где-то к 5-й поездке Бикки уже здоровалась с завсегдатаями местных распродаж. Один из них посоветовал ей связаться с бывшей владелицей Чикагской галереи, которая сейчас жила недалеко от Спрингфилда. Она продавала свою коллекцию. К концу года в спальне Бикки висело 5 картин, а в углу коридора перед гостевой ванной стояла полуметровая скульптура. Глава 5. Пирсон. 1986. Бикки сидела в уже почти заполненном концертном зале метро центра Рокфорда, ожидая, пока дуэт Джатт выйдет на сцену, и нервничала. Ужасно неудобное металлическое сиденье, колени упирались в передний ряд. Бикки положила ногу на ногу, затем поменяла ноги. Невозможно. Она собиралась быстренько поздороваться с Ингрид Бентон, бывшей одноклассницей, которая купила билет на соседнее кресло, а затем поискать себе место получше, ближе к сцене. Одно. Однако с верхнего ряда, где сидела Бикки, было видно, как с каждой минутой шансы пересесть уменьшаются. Конечно, можно пересесть сейчас, но тогда она точно уже не поздоровается с Ингрид. А вдруг они потом столкнутся друг с другом в туалете? Или Ингрид заметит светло-рыжий конский хвост Бикки в другом секторе и догадается, что та просто-напросто не стала ее дожидаться? Ладно, поздороваться нужно обязательно. В зале раздались аплодисменты, на экране над пустой сценой появилась фотография дуэта «Мать и дочь». Пушистые каштановые волосы Наоми зачесаны на бок, она широко улыбалась. Губы, покрытые морковной помадой, контрастировали со слепительной белизной зубов. Лицо Вайнонны с тяжеловатой нижней челюстью прижато к щеке матери. Как всегда, Наоми выглядела младше. Хотя Бикки, как и всем настоящим поклонникам дуэта, больше нравилась Вайнонна, и не только из-за голоса. В ее глазах отражалось какое-то печальное знание. «Вот-вот начнут», Бикки считала. «Все меньше свободных мест впереди». Вокруг нее шептались парочки, хихикали как идиоты, целовались и несли всякую чушь о Вайнонне и Наоми. «Надеюсь, они споют Рацкинг Витххевамин». «Рацкинг Витххерхвитхм», мысленно поправила Бикки. Они уже раз пять были на верхней строчке. 9, включая Црымысел в Тослиеп на этой неделе. Первый альбом самый классный, остальное не дотягивает. Ерунда. Фхнот Ме гораздо лучше, чем Вайнонна Наоми, и текст, и аранжировка, и вокал. «Привет», кто-то окликнул Бикки. Она сразу узнала высокую полную фигуру Ингрид Бентон. В школе все звали ее Бинни. Она стояла в конце прохода и застенчиво улыбалась. Весь ряд посмотрел на нее, потом на Бикки. «Давай проходи», сердито ответила Бикки. Ингрид осторожно начала пробираться по проходу, широко расставляя ноги в узких джинсах. «Простите, извините». Очередной шквал аплодисментов. Бикки прикрыла глаза. Когда она открыла их, Ингрид уже сидела рядом с ней. За 2 года после выпуска Бикки практически не общалась с Бинни, то есть с Ингрид. Да, наверное, и за все то время, когда они вместе учились в начальной, а затем и средней школе Пирсона. В школе Ингрид играла в волейбол и была звездой, может быть, только слегка полноватой для спортсменки. Легко общалась со всеми, от отличников зубрилок до самых отъявленных хулиганов. Теперь она работала медсестрой скорой помощи. На Ингрид светлая джинсовая куртка, волосы завиваются тугими колечками, наверняка перманент в домашних условиях. «Прямо с работы?» – спросила Бикки, взглянув на поношенные сабо на ногах у Бинни. «Я тоже рада тебя видеть, Бикки Фаруэлл. Как думаешь, начнут с Рацкинг Витххерхвитхм?» «Я слышала, 2 дня назад в Сент-Луисе Вайнонна исполняла Tears for You акапелла». Бикки собралась ответить, но тут погас свет, и по залу прокатился шепот. Наоми и Вайнонна подошли к инструментам. Бикки отчаянно высматривала, не осталось ли свободных мест поближе к сцене. Тем временем Ингрид сделала 2 быстрых снимка, у нее на шее висел фотоаппарат. При первых басовых аккордах Рацкинг Витххерхвитхм она подтолкнула Бикки локтем и подмигнула ей. Вайнонна с гитарой вышла вперед. Наоми всего лишь подпевала дочери. «Жду не дождусь, когда Вай одна будет выступать», — крикнула Ингрид Бикки в ухо. «Точно, как это ей не пришло в голову. Вайнонна соло. Хорошая мысль». Бикки неожиданно заметила, что водит плечами в такт музыке. Вправо-влево, вправо-влево, вместе с Бинни и со всеми в зале. Прошел год с момента ее повышения до помощника контролера, а утомительные обеды с Карлом и клиентами продолжались, по 2-3 раза в неделю. Еще Карлу нравилось приглашать сотрудников на выездные совещания для проведения мозговых штурмов. В выходные он собирал отдел на барбекю у себя дома, во дворе. Бикки подсчитала, что это затягивает реализацию любого проекта в 3-4 раза. Однако неизменно присутствовала на таких мероприятиях, веселилась вместе со всеми и на следующий день приходила в кабинет Карла и непременно рассыпалась Карлу в благодарностях. Карлу уже 59, у него стенокардия и 2-й дом на Женевском озере. Можно и подождать, потому что работа превратилась в то, что Бикки стала называть своим предприятием. Находить ошибки, несостоявшееся возмещение или неиспользованный бюджет на обучение персонала и переводить деньги на счета, которые контролировала лишь она сама. В прошлом году она потратила $24 290 на покупку картин и скульптур и довольно часто перепродавала их за более высокую цену. С тем, что оставалось после выплат на счета мэрии, она могла делать что угодно. И трудно сказать, что ей нравилось больше. Полотна на стене ее спальни или тот факт, что они куплены благодаря ошибкам, которые никто, кроме нее, не замечал. Однако этого было недостаточно. Деньги, искусство. Бикки стремилась к большему. Предприятие должно развиваться. Может, ей удастся почерпнуть какую-нибудь идею на вечерних лекциях по истории искусств. Раз в неделю она ездила в Чикаго на курсы. Начала заниматься с большими надеждами. Сперва заходила в закусочную, с аппетитом ела жареный сыр, запивала пережженным кофе. Первое время ей нравились волнующие ощущения. Они сидели в затемненной аудитории преподаватель по совместительству, а вовсе не настоящий профессор. Она не питала иллюзий на этот счет, показывал им знаменитые картины, слайд за слайдом, на древнем проекторе. Уделял много времени тому, что ее не очень-то интересовало. Цвет, линии, форма, фактура. Только однажды сказал что-то про ценность, и Бикки вздрогнула, но, похоже, не поняла, о чем речь. На экране появилась коричнево-зеленая работа Георга Гросса. Не то чтобы она хотела купить что-то похожее. Она подняла руку. «Да», — удивился лектор. «Сколько, какова цена?» Последовала продолжительная пауза. Ее слова повисли в воздухе, и Бикки поняла, что совершила ошибку. Преподаватель попросил ее пояснить. Другие слушатели, в основном пенсионеры, опустили глаза. «Кажется, вы сказали, что это ценная картина», — пробормотала Бикки. «О, ценность!» Он почувствовал облегчение. «Я говорил о художественной ценности, об игре оттенков. Если рассматривать более поздние работы Гросса, ясно видно, как...» Бикки стушевалась. «Слава богу, в аудитории полутьма. Здесь нельзя говорить о деньгах. Их не существует. Если не верите в это, то притворитесь». «Сколько ты заплатила?» — спросила она Ингрид. «За билет». Вайнонна кружила по сцене во время продолжительного проигрыша, останавливаясь возле каждого музыканта. Наоми стояла и ждала, слегка постукивая пальцами по микрофону. «Донни сказал мне, что продает без наценки, но, кажется, он меня надул». Ингрид перестала раскачиваться. «Он взял с тебя деньги, вот гад, а с тебя нет, их купила я. Мы должны были пойти вместе». Во время антракта они расположились поудобнее, поставив ноги на передний ряд, ели хот-доги по $3 за штуку и пили водянистое пиво из одной банки. Донни Вагнер, менеджер компании Collins Stamping, слыл сердцеедом. Темные взлохмаченные кудри, ослепительная улыбка, а по выходным в баре он надевал колье из ракушек. Ходили слухи, что он несколько раз женился и разводился, хотя детей не завел. Правда, никто не знал, поскольку Донни переехал в Пирсон совсем недавно. Раньше он жил в Техасе у двоюродного брата. «Он приходил к нам, разговаривал с моим боссом», — сказала Бикки. «И после этого начал мне звонить, уж не знаю почему. Потому что он кобель». У Ингрид в уголках рта собралась пивная пена. «Не обижайся», — Бикки мотнула головой. «Все в порядке. Мы с ним один раз, в прошлый четверг, ходили кушать куриные крылышки», — закончила Ингрид. «И он заговаривал со всеми в баре и пытался пригласить кого-то за ваш столик, да, как будто по офису бегал, а потом сказал, что у него есть лишний билет, и не хочу ли я». Бикки смотрела вперед на толпу в свете мигающих огней. Тогда в баре она, как идиотка, целую минуту думала, что Донни приглашает ее пойти с ним на концерт в Джатт. Сама не знаю, почему не отказалась. Бикки скомкала бумажную салфетку. «Потому что он чертовски обаятельный, не растолстел, в отличие от большинства наших одноклассников, живот у него что надо». Бикки пожала плечами. Она не знала, какой у Донни живот. «Мы встречались 3 месяца», — продолжала Ингрид. «За все это время он ни разу не угостил меня нормальным ужином. Представляешь, однажды в воскресенье я пригласила его к нам на обед. Нет, не знакомиться с родителями, моего отца даже не было в городе. Но мама приготовила курицу с настоящими грибами, а я, как идиотка, испекла торт. Слава богу, пекла из готового теста». Ингрид задумчиво жевала хот-дог. «Ага», — осторожно сказала Бикки. Ей хотелось услышать, чем же все закончилось. «Ну вот, сидим, ждем его. Муж моей сестры накладывает себе на тарелку курицу, начинает есть, ему идти на футбольный матч. Тут звонит телефон, и Донни сообщает, что он на заправке в Сунока. Не могу ли я к нему подъехать? Нормально, и я иду». Он мило улыбается, быстро-быстро начинает объяснять, двигатель вдруг заглох, он не может разобраться, в чем дело. И все это время его грузовик стоял на заправке. Он что, не мог найти там механика? То есть к обеду он не явился, предположила Бикки. «Это даже не самое худшее», прошептала Ингрид. Бикки улыбнулась. «Ты дала ему деньги на бензин, Да, Ингрид закрыла лицо руками, и Бикки испугалась, а вдруг она плачет. Но та рассмеялась. И после этого я еще 4 раза с ним спала. Я идиотка, да, ну что ты, возразила Бикки, хотя подумала. Отчасти да, а билеты? Свет в зале начал гаснуть. Я заказала их по почте 3 месяца назад, сразу, как только стало известно о турне группы. Я надеялась, что у меня к тому времени будет ну, парень. А этот идиот Донни начал спать с Кристиной Луни. Я сделала вид, что не знаю, и предложила ему билет, хотела, чтобы он вернулся. И вот, пожалуйста. Ингрид опустила глаза. Бикки прямо расстроилась. Почему люди такие глупые и такие невыносимо откровенные? Она вылила остатки пива в стаканчик Ингрид. Донни сказал, что билет стоит $35. Ингрид вытаращила глаза. 35? Сколько ты за них заплатила? По 18. Вайнонна и Наоми исполняли кавер на Girls Night Out, и все встали, включая Бикки и Ингрид. Бикки даже не сбросила с плеча руку Ингрид и не протестовала, когда та высоко подняла фотоаппарат, направила на них объектив и сделала несколько снимков. «Темно, не получится», — крикнула Бикки. «Да мне пофигу», — крикнула Ингрид. Она вспотела, но выглядела ужасно довольной. «Пошлем одно фото Донни, вместе со счетом на $35». Ингрид расхохоталась. Заиграли Грампа. Бикки даже позволила себе подпевать вместе со всеми, хотя считала песню слишком сентиментальной. На бис исполнили в хынотме. Ингрид закрыла глаза и принялась качать головой под музыку, видимо погрузившись в свой собственный мир. В зале несколько тысяч женщин, песня им действительно нравилась. Медсестры, школьные учительницы, домохозяйки и продавщицы, все они вместе с певицей вопрошали, почему не я. И Бикки вдруг тоже понравилось. Она впервые заметила, что фраза лишь в начале звучит печально, а в финале песни, даже жизнеутверждающе. Этот сингл был в хитах с прошлого лета. Простые и искренние слова трогали до глубины души, выражали именно то, что хотелось выразить всем, лучшие в себе. Глава 6. Пирсон. 1986-1987. Прошло много времени, прежде чем они встретились вновь. Сразу после концерта Бикки ушла, радуясь, что Ингрид не полезла обниматься на прощание. Как-то в ноябре на собрании персонала один из секретарей наклонился и громко прошептал Карлу. Пожарные приехали. Все сразу оживились. Что угодно, лишь бы не эта скукотища. «О», — сказал Карл, — «кто-то забыл выключить тостер». Но это была не пожарная машина и не парни в полной экипировке, а только их шеф Эдвардс на личной машине. Он подошел к Бикки. «Нужно кое-куда съездить». Эдвардс мягко обнял ее за плечи. «Твоего отца увезли в больницу. Умер. Умер еще до того, как к ним приехала скорая помощь». Ее вызвала миссис Ровнер, обнаружив соседа лежащим в коридоре между гостиной и туалетом. Утром Бикки сняла обертку с кусочка торта к папиному утреннему кофе, показала отцу, куда поставила обед, как обычно, в холодильник на среднюю полку. Тарелка, закрытая фольгой. Хэнк выглядел как всегда, не лучше и не хуже. Кивнул, когда Бикки напомнила ему, что днем зайдет миссис Новак. По пути в больницу Бикки пыталась вспомнить, поцеловала ли отца на прощание сегодня утром. Обычно она всегда так делала, только иногда, в спешке, забывала попрощаться. Сегодня утром, торопилась. «Спасибо», — сказала она Эдвардсу. Он довел ее до входной двери. «Нет, дальше не надо, все будет в порядке». По серьезному, спокойному лицу врача Бикки поняла, да, умер. Ее повели в тихую и темную комнату, отец лежал там. Под зеленой простыней округлым бугорком выделялся живот, обвисшие щеки, морщинистый лоб, глаза закрыты. «Обширный инфаркт», — сказал врач, когда она откинула простыню и взяла отца за руку, не теплая и не застывшая. Умер мгновенно и не страдал. Бикки присела на кровать рядом. Ей не хотелось отпускать его руку. «Я принесу стул. Можно посидеть на кровати?» «Да, конечно», — тихо ответил врач, и помог ей подвинуть тело отца, чтобы освободить место. Она вернулась домой почти в 8 вечера. Перед входом стояла незнакомая машина. Подойдя ближе, Бикки увидела Ингрид. Подруга коротко улыбнулась, а затем внимательно посмотрела на Бикки. Вышла из машины, открыла заднюю дверцу, выпустила мать, и Бикки неловко обнялась с ними. Стояла и думала, может быть, они сейчас уедут, но Ингрид проводила ее до двери и, как ни странно, вошла. Бикки слишком устала, чтобы возражать. «Ты вовсе не обязана», — сказала она, когда Ингрид прошла на кухню, чтобы разогреть еду, Они принесли ее с собой и стала накрывать на стол. «Знаю», — ответила Ингрид. «Мама, это вон там». Она показала матери, где стоят моющие средства, и миссис Бинтон начала пылесосить коридор рядом с ванной, где... Ох, Бикки смутилась, когда поняла, что именно и почему убирает мать Ингрид. Она съела курицу и рис, которые ей подали, и выпила стакан воды. Начала злиться, почему бы Ингрид не прекратить эти хлопоты. Подъезжали машины. Миссис Бинтон ставила еще какие-то блюда в холодильник. Звонил телефон, Ингрид отвечала и записывала сообщения, кивала и говорила, все, что говорят в таких случаях. Миссис Бинтон проводила Бикки наверх в спальню. На постели было свежее белье. Бикки заснула, прислушиваясь к звукам, доносящимся с кухни, а утром ей даже показалось, что сейчас она спустится, а там Ингрид. Однако в доме было пусто и тихо. Хэнка похоронили через неделю, и за это время Ингрид незаметно вошла в жизнь Бикки. В пресвитерианской церкви, которую они обе посещали, организовали церковную службу, похороны, поминки. Бикки и понятия не имела о многих вещах, о которых следовало позаботиться. Люди любили Хэнка и очень старались помочь. Удивительнее всего было поведение Ингрид. Она приходила, придирчиво инспектировала содержимое холодильника. Порции, маркировка, можно ли замораживать. Время от времени решительно заявляла, так, это лучше выбросить. Я видела, миссис Фремонт чихает, а вдруг у нее грипп. Заказала еду для поминок, записала Бикки к парикмахеру, отмечала, кто прислал цветы и карточки. Бикки устала от того, что ею командуют, однако намеки типа «спасибо за помощь», но, не помогали. Ингрид стала появляться у нее довольно часто. Приходила после ужина с какой-нибудь закуской или парой банок светлого пива. Бикки совершенно не хотелось болтать, и уж точно она не собиралась плакать или перебирать старые фотографии, поэтому в основном они смотрели телевизор. Ингрид нравились смешные шоу и короткие комедии о семьях, где взрослые решают какие-нибудь идиотские проблемы и забывают воспитывать детей. Она высмеивала эти шоу, но, похоже, все равно наслаждалась ими. Бикки привыкла к тому, что Ингрид разувалась, забиралась с ногами в уголок дивана с банкой пива в руке. В любимое кресло Хэнка никто не садился. День похорон выдался холодным и слякотным. Чем бы Бикки ни занималась, с кем бы ни говорила, не чувствовала ничего, кроме горя. Во время службы в церкви ее била дрожь, ноги онемели и замерзли. Лишь несколько человек поехали с ней на кладбище, а в церковь пришло очень много людей, сослуживцы Бикки, включая Карла с женой, родители одноклассников. Принесли множество домашних десертов, помогали подавать кофе и закуски. Ингрид была везде, на службе, на похоронах, на поминках. Помогала людям раздеться, убирала тарелки, напоминала, что нужно поставить подпись в гостевой книге. Бикки не покупала гостевую книгу. Кто-то позаботился и об этом. Уже в конце дня, когда все начали расходиться, Бикки увидела Ингрид с охапкой смятых скатертей в руках и наконец потеряла самообладание. «Слушай, чего ты тут торчишь? Твои ведь недавно уехали, Ингрид тоже жила с родителями. Я не просила тебя все это делать, мы вовсе не друзья, мы даже не знаем друг друга. И совершенно не обязательно держаться вместе только потому, что и ты, и я, неудачники, единственные из нашего выпуска, кто остался в городе». Бикки удалось не произнести это вслух, но она знала. Ингрид все поняла. Она ничего не сказала в ответ, только закатила глаза и ушла. Позже Бикки поискала ее глазами, но не увидела. В церкви никого не осталось, за окном стемнело. Бикки пришлось в 4 приема отнести цветы к себе в машину, все уже разъехались. Какое-то время она просто каталась по городу, туда и обратно вдоль реки, через мосты, на север, на юг. Притормозила при виде ресторана «Хэнмонт», понимая, насколько устала и замерзла, ведь не ела весь день. Губы потрескались, горло болело, и Бикки казалось, что она не в состоянии выдавить из себя ни слова, не говоря уже о том, что не хотела бы столкнуться с официантом, который подавал отцу его последнюю тарелку теплого картофельного пюре, политого растопленным маслом, любимое блюдо Хэнка. Можно было бы и поплакать, поддаться горю и неуверенности, что теперь будет, почему она чувствует себя ребенком. Ей 20 лет, помощник контролера, вовсе не малыш-сирота. Первое, что она увидела, остановившись перед домом, Volkswagen Ingrid, и Бикки обрадовалась, вылезла из машины, набитой лилиями и гладиолусами, и подошла к Ингрид. Та сидела на пассажирском сиденье, двигатель выключен, горит верхний свет, в руках журнал «Гламур». Ингрид опустила окно, указала на коричневый бумажный пакет, крекеры и бутылка портвейна, еще печенье, разное, я не знала, ты любишь сладкое или соленое, или и то, и другое, как я, и... Ингрид порылась у себя под ногами и вытащила стеклянную бутылку. Вуаля, Джонни Уокер Блэк, папин. Думаю, он приберегал его, скажем так, для особого случая. Бикки двумя руками дернула тугую замерзшую дверцу старой машины. Ингрид расплылась в глупой широкой улыбке. «Хочешь, выброшу все это?» — сказала она, с пакетом и бутылкой следуя за Бикки к дому. «Если тебе не нужна компания». «Мне никогда не нужна компания», — пожала плечами Бикки, придерживая входную дверь для Ингрид. «Можешь выбрать любое шоу. Я просто не хочу разговаривать. Надоело». Она смотрела, как Ингрид скинула туфли и начала открывать бутылку, и добавила, «А то буду брюзжать весь вечер». «Бикки Фаруэлл, думаешь, ты меня удивила? Держи свой бокал». Так часто бывало в Пирсоне и других небольших городках Среднего Запада, смерть Хэнка Фаруэлла вызвала волну любви и заботы, которая помогла его единственной дочери пройти через многие трудности. Бикки получила огромное количество приглашений на Рождество и Новый год и посетила несколько праздничных ужинов, прежде всего у Бентонов. Смерть отца подтолкнула ее наконец официально закрыть бизнес и, возможно, явилась причиной неожиданного увеличения зарплаты в мэрии. Девушка осталась совсем одна и стойко переносила горе. Ничто не могло вызвать большего уважения у жителей Пирсона. Теоретически она могла поступить в колледж. Никто бы не стал ее критиковать. Но Бикки знала, слишком поздно. Каждую неделю Карл передавал ей все новые обязанности. Она уже курировала всю команду штатных бухгалтеров, и ее просили присутствовать на встречах высшего руководства по вопросам финансового планирования. Бикки тщательно следила за тем, чтобы выглядеть респектабельно. 4 деловых костюма, пиджак, юбка, десяток блузок. Они с Ингрид стали подругами. Бикки купила видеомагнитофон, чтобы смотреть кассеты, которые Ингрид брала на прокат по выходным. Запасалась пирожными, газировкой Доктор Пеппер, чипсами. А если они проводили вечер не вместе, то Ингрид звонила ей просто поболтать. Бикки долго не понимала, что это за удовольствие, однако в конце концов ей стало нравиться такое общение. Они спорили, какая радиостанция лучше, WMMR легче настроить, однако во второй половине дня там скучный диджей, а у Ваха слабый сигнал, зато больше малоизвестных песен Джорджа Стрейта и Рэнди Трэвиса. Сплетничали об одноклассниках, вспоминали школу, ссоры, увлечения, обсуждали мужчин, с которыми работали. Бикки привыкла к тому, что Ингрид сводила все темы к интересующим ее парням и вечно волновалась, позвонят они ей или нет. Роль Бикки, как она поняла после того, как разок оплошала, заключалась в том, чтобы, несмотря ни на что, настаивать. Да, конечно, как его там обязательно позвонит. Порой Ингрид принималась зевать посреди разговора, и Бикки начинала прощаться, однако Ингрид нравилось болтать, засыпая. Она всегда находила что сказать. Порой они вместе ходили в церковь, когда после часа кофе проводилось какое-то мероприятие, вроде упаковки обедов для приюта или обучения детей. Обе были очень энергичными, им нравилось делать что-то для города, особенно если за это хвалили Бикки или угощали выпечкой Ингрид. Пирсон привык к тому, что они часто появлялись вместе. Со временем и Бикки привыкла. Она проводила много времени с Ингрид еще и потому, что ее предприятие простаивало. После смерти отца прошла череда праздников, и Бикки уже больше месяца не работала. Карл всякий раз отправлял ее домой. Ладно, если пока нельзя ходить на работу и следить за платежами и статьями бюджета, можно заняться учебой. Однако Бикки чувствовала, что ей уже не интересны местные кружки любителей искусства, домашние коллекции и небольшие захолустные галереи. Она пролистала в библиотеке все старые выпуски «Медвестарт» и теперь выискивала в газетных киосках журналы о моде, стиле и обществе, типа «Вагуэ» или «Базар», которые сами киоскеры называли «журналы для снобов». Она покупала и некоторые европейские издания ценой под $10, где печатали статьи самых авторитетных искусствоведов, в основном нью-йоркских. Оттуда Бикки черпала имена и тенденции. Долгие зимние дни она проводила, погрузившись в созерцание репродукций картин или блестящих трубчатых скульптур, изучала цены на аукционах и правила продажи, лежала в своей старой кровати, все в той же маленькой комнате, и думала об искусстве, точнее, о покупке и продаже произведения искусства. Глава 7. Пирсон. 1987. Подвал мэрии располагался по всей длине огромного здания. Его почти не отапливали и использовали как складское помещение. Никто не хотел туда спускаться. Сотрудники рассказывали друг другу страшилки. Там в стенах замурованы трупы и вьют свои гнезда ядовитые пауки. Но приходилось покупать мебель, праздничные украшения, и нужно было куда-то складывать множество коробок с документами, которые полагалось хранить. Так что обычно туда посылали парня по имени Скотти из технического персонала мэрии. Бекки раньше посмеивалась, что у всех такие слабые нервы. Хотя после того, как провела в липком полумраке подвала пару часов, вынуждена была признать, да, здесь довольно жутко. Например, у северной стены под рваным синим брезентом стоит какой-то предмет 8 футов высотой. Что это, черт возьми? Почему, прокравшись сюда, она то и дело смотрела в ту сторону, вместо того, чтобы использовать время совсем для другого? Бекки переставила коробку с документами и села так, чтобы не видеть чудовище под брезентом. Освещение гудело и моргало, как в фильме ужасов. Именно поэтому она взяла с собой фонарик. Зажав его под мышкой, Бекки закрыла коробку, сделала на крышке пометку карандашом и отодвинула в сторону, освободив место для следующей. Если продолжать в том же темпе, можно просмотреть еще две или три, прежде чем кто-нибудь наверху заметит, что ее нет. Карла сегодня не будет весь день, а остальные, наверное, думают, что она разносит по офису экземпляры последнего распоряжения. Огромное количество банковских счетов мэрии, старых и новых, закрытых или просто подвешенных без движения средств, а также действующих, в общем, всяких разных, отпугнуло бы гораздо более опытного бухгалтера. Наверху ходили шутки, что аудиторской фирмы, десятилетиями проверявшей их бухгалтерские книги и ни разу не придравшейся ни к одной операции, на самом деле не существует. Бекки оценила масштабы хаоса и сразу поняла, как это обернется в ее пользу. Она завела себе небольшой блокнот и стала носить его с собой на встречи, совещания по бюджету и обеды с клиентами. Помечала в нем, где, когда и о каких счетах упоминалось, и сравнивала с тем, что находила в текущих книгах и банковских выписках. Затем попросила стажера принести из подвала коробки с папками, чтобы, как она сказала Карлу, считавшему ее затею перфекционизмом и глупостью, отследить преемственность, разобраться, как все работает. Конечно, в свободное время Карл совершенно не обращал внимания на внутреннее распределение бюджета, в какие отделы поступают деньги города, а затем расходуются либо нет. Он обычный человек, не математик. Если кто-то спрашивал его об этом, он с удовольствием позволял мисс Фаруэлл давать пояснения. Все учитывается в бухгалтерской книге, чего же вам еще? Вскоре Бекки перестала обращаться к Скотти и сама начала таскать наверх документы, по две коробки за раз, как раньше помогала отцу с инвентарем. Сегодня она взяла блокнот и спустилась в подвал. Так гораздо проще, хотя там она сразу начинала чихать от сырости и чуть не подпрыгивала всякий раз, когда шипел древний бойлер. Уж лучше перебирать документы не на виду у всех, Бекки искала. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как она вернулась на работу. По-прежнему прибирала деньги, подвисшие из-за чьей-то глупой ошибки, но пока что приостановила любые покупки искусства. Ей нужно найти что? Она не могла сказать, что именно, какой-то способ, лазейку, брешь. Узнает, когда найдет. Тогда, днем, или уже был вечер, она уже хотела отставить коробку, однако увидела папку с документами, которые ей раньше не попадались. Выписки по счету в Midwest Credit Union. Ага, насколько Бекки знала, их счета в этом банке закрыты. Проверила свой блокнот, сняла крышки еще с нескольких коробок. У мэрии были счета в разных банках, и официально считалось, что чем шире будут распределяться финансы, тем лучше. Хотя Бекки не сомневалась, что настоящая причина – нежелание утруждаться. Чтобы закрыть счет, нужно предпринять некоторые действия. Открыть новый гораздо проще. Бекки держала в руках выписки, всего $60 на одном счете и 110 на другом. Кажется, в последних бюджетных документах она не видела текущего баланса Midwest. Интересно, этот банк вообще еще работает? На обратном пути пришлось смахивать с лица и волос мерзкую липкую паутину. Бекки принесла папку наверх к себе в кабинет. В коридорах тихо, все уже ушли. 18:30, слишком поздно куда-то звонить. Все же она, затаив дыхание, набрала номер банка, указанный в какой-то древней выписке. После 5 гудков включился автоответчик. Спасибо, что позвонили в Midwest Credit Union. Мы сейчас закрыты. Время работы с 8:30 до. Бикки повесила трубку. Может быть, это сработает. 3 недели спустя Карл представил городскому совету презентацию разработанного Бикки проекта резерва экономии. В разделе «Лишние расходы» имелась наглядная схема. Из нее было видно, сколько денег уходит на обслуживание дублирующих друг друга счетов. Карл, то есть Бикки, разработал план ревизии счетов мэрии по отдельным направлениям: фонд оплаты труда, городские ремонтные работы, служба безопасности и бюджетным периодом, налоги, резервы, капитальное строительство. При вдумчивом подходе к выбору банков такая ревизия могла бы дать экономию от 18 до 20 в год. Членам совета проект понравился. Сильно воодушевленными они не казались, однако разрешили бухгалтерии реализацию. «Только не думай, что тебя тут же повысит», — сказал ей Карл. «Переживу как-нибудь», — чуть не вырвалось у Бикки. «Это просто оптимизация рабочего процесса», — произнесла она вслух. «Ну да», — ответил Карл. Оптимизация счетов стала ее прикрытием. Было ясно, что Бикки берет на себя управление банковскими счетами мэрии, и все, казалось, обрадовались, что им больше не нужно думать об этом беспорядке. Она специально выбирала самые неподходящие моменты и просила Карла подписывать все изменения. Закрытие одних счетов, переименование других. Задерганный, он ворчал и вздыхал, но покорно все подписывал, особо не вникая в содержание. Так Бикки удалось добавить себя в качестве лица, обладающего правом подписи почти по всем реструктурированным счетам. Поначалу она работала с действующими счетами в тех банках, которые все знали. Федеральный банк, Первый банк, ждала, пока секретари начнут узнавать переименованные счета, им даже давали прозвища, а младшие бухгалтеры перестанут громко вздыхать и привыкнут к изменениям. Младшие бухгалтеры громко вздыхают при любых изменениях. С гордостью наблюдала, как на новые счета деньги поступают и уходят гораздо более оперативно. Странное ощущение, она наслаждалась тем, как четко работает система, в то время как сама работа уже начала казаться несущественной. Бикки очень хотелось кому-нибудь обо всем рассказать, чего стоят знания, полученные в колледже, если в реальном мире дела обстоят совсем иначе. Она часто вспоминала страницу из учебника на вечерних курсах «Бухгалтерский учет», цветная схема «Целесообразные действия» в главе «Финансовый контроль», основной принцип – разделение обязанностей. Не должен один и тот же человек и выписывать чеки, и относить их в банк. Один человек выписывает чеки, а другой относит их в банк. Бикки делала и то, и другое. В жизни все не как в теории. И зачем только люди платят за обучение? Она все равно совмещала бы эти функции, даже если бы не заимствовала средства у города. Бикки никогда не использовала по отношению к себе слово «воровала». Она же видела подписи на старых документах. Так всегда велись дела в мэрии. Ее ли дело поднять руку и сказать: «Эй, постойте, нужно делать, как написано в учебнике. Спустись с небес. Привет». Ингрид щелкнула пальцами у нее перед глазами. «Что берем?» Они стояли в закусочной, и наконец подошла их очередь. «Что? Ой, тоже, что и ты. 2 с сарделькой и капустным салатом, пожалуйста». Ингрид внимательно посмотрела на нее. «Что с тобой? Ты где-то витаешь?» Они расплатились, взяли еще по бокалу пива и еле нашли себе место в переполненном зале. В эту субботу Бикки вместе с Ингрид прошлась по магазинам, без особого энтузиазма примеряя одежду. Размышляла, как ей запустить в работу счет в Midwest, чтобы Карл не знал, и не могла думать ни о чем другом. Дать документы на подпись Карлу, как и по всем другим счетам. А вдруг он обратит внимание, какой-то непонятный банк, и тут же возникнут вопросы. Работает ли Midwest и почему у них там все еще открыт счет? Также предстояло решить вопрос с почтой. Бикки целую неделю рылась в коробках с почтой в офисе, притворяясь, будто изучает какие-то бумаги. Следовало выяснить, почему ей раньше не попадалась ни одна выписка из Midwest'а. Курьер привез дневную почту около 11 часов, с шумом выгрузил ее в коридоре на первом этаже. Секретарша отнесла всю кучу наверх, не торопясь, как заметила Бикки, отсортировала по адресатам, разложила по персональным ящикам. Оставшиеся письма небрежно бросила пачкой на самую нижнюю полку. Бикки раньше туда не заглядывала. Как только секретарша ушла, она принялась за дело. Вернуть отправителю. Ошибочный адрес. Адресат выбыл. Перенаправить. Горы писем, адресованных сотрудникам, которые уже несколько лет у них не работали. Журналы без конкретного адресата, каталоги офисной продукции, рекламные проспекты и банковские выписки. Так, она вытащила конверт с уродливым старым логотипом Midwest. На конверте напечатано: «Мистеру Теодору Риду, финансовый отдел». Насколько Бекки знала, Тед Рид ушел из мэрии в 70-х, и у них никогда не было отдельного финансового отдела. Неудивительно, что все это потерялось. Секретарши, наверное, годами сбрасывали такие конверты в ящик для мусора. «Ао, как жжет», сказала Ингрид, подбирая остатки соли на перченых чипсов. «Я их ненавижу, обожаю или обожаю, ненавижу. Кошмар», машинально произнесла Бекки. «И не говори. Хочешь, выпьем кофе в кондитерской? Некогда. Ты меня не подбросишь кое-куда?» «Конечно, подброшу, только еще в пару мест заедем». «Ладно». Ингрид любила разъезжать с Бекки по городу, покупать продукты и прочее. Особенно ей нравились распродажи. «Пора мне уже выбраться из этого дома», говорила она, имея в виду дом своих родителей. Хотя не предпринимала никаких шагов, чтобы жить отдельно, поэтому Бекки считала, они вовсе не сводят ее с ума, чтобы не утверждала Ингрид. Они еще немного поколесили по городу. Бекки ожидала в машине, пока Ингрид заходила в аптеку или в книжный магазин. Когда заехали в автосервис поменять масло, Бекки вдруг заметила на приборной панели пачку конвертов, перетянутую резинкой, и рекламный буклетик «Деревенская еда». «Что это?» «Письма для моих родителей. Я тебе не рассказывала, их просто засыпают рекламой и всяческим дерьмом. Домашний ящик вечно переполнен. Я устроила так, чтобы письма шли как до востребования. Раз в неделю забираю». Ингрид смотрелась в зеркало заднего вида, то надевала солнечные очки, то сдвигала их вверх на волосы. «Там, наверное, уже штук 40. То есть вы арендуете абонентский ящик? Есть более дешевый способ, надо попросить на почте, чтобы повременили с доставкой, хотя бы на неделю. А мне по субботам плюс одно дело, заехать туда и забрать». Так, Бекки притворилась, что ее интересует рецепт месяца картофельные котлеты в деревенской еде, и снова принялась размышлять. Ингрид предложила выпить по молочному коктейлю, Бекки не отказалась. На следующей неделе Бекки перехватила почтальоншу у входа. «Я заберу», весело сказала она и извлекала из раздутой почтальонской сумки охапку корреспонденции. «Все равно туда идти». На следующий день изобразила перекур, стоя возле уличной пепельницы, и сделала то же самое. Почтальонша не возражала, а зачем? На пятый раз, когда Бекки забирала почту до того, как она попадет в руки секретарши, почтальонша спросила: «Что, поменялся порядок? Или какие-то проблемы?» «Нет», ответила Бекки. «Просто мне нравится каждое утро начинать с баланса. Я без задержки получаю бумаги и, как только увижу Карла, сразу смогу сообщить ему». Она начала подробно описывать разнообразные бухгалтерские задачи, включая переход к новой системе работы с банками. Почтальонша даже вздрогнула, столько лишней информации, и Бекки прощебетала: «Все в порядке, так ведь гораздо проще, и мне, и вам». Бекки Фаруэлл, въедливая зануда, теперь решила первой получать почту. Как она и предполагала, слух об этом распространился по офису, вызвав небольшое раздражение и насмешки, однако вскоре все привыкли, как обычно и происходит с такими вещами. Наверное, можно получать прежде всех и корреспонденцию всей мэрии, что Бекки и сделала в дальнейшем. А пока что она забирала почту бухгалтерии, в том числе адресованные ей банковские выписки, включая те, что поступали от недавно переименованного Midwest Credit Union. Теперь он назывался Capital Development. Они начали приходить в мэрию в сентябре 1987 года. Филиал бывшего Midwest в Грантфорде, в 20 минутах езды от Пирсона, представлял собой довольно большое одноэтажное кирпичное здание, изуродованное новым декоративным фасадом с гипсовыми колоннами и уличными часами огромного размера. Бекки стояла у входа, вспотев под жарким утренним солнцем на исходе лета, и ждала, когда банк откроется. Внутри находилось несколько сотрудников. Наконец один из них подошел к выходу, повесил табличку открыто и распахнул тяжелую стеклянную дверь. «Доброе утро! Доброе утро!» Бекки нервничала и оттого говорила быстро и резко. Внутри работал кондиционер, и все же ее лицо и шея оставались красными. Она была здесь впервые, но никто бы этого не заподозрил. Так решительно Бекки направилась к кассиру за стойкой. «Мне нужно внести депозит», сказала она, «на муниципальный счет, который мы недавно». «Да, вот, кассир». Приятный круглолицый мужчина лет 50, взял ее чеки. Бекки склонилась над бланком для депозита. Шариковая ручка плохо писала, приходилось сильно надавливать, не произнесла ни слова, пока кассир медленно, очень медленно проверял каждый документ, даже краем глаза не взглянула, как он их рассматривает, зная каждый наизусть. Страховка, платеж строительной компании, а один Бикки написала сама, перевод со счета управления водными ресурсами в Федеральном банке, итого 3223 доллара, 3223, ей нравилось симметричное число, отчасти поэтому она и выбрала такую сумму для своего первого депозита. Кассир взял у Бикки бланк, сравнил с чеками, повернулся к монитору, надел очки и начал вводить данные. К этому времени в банке появилось еще несколько клиентов, два человека встали в очередь за Бикки. По затылку у нее стекала струйка пота, ничего, потом вытрет. Все завершилось гораздо быстрее, чем она ожидала. Кассир коротко улыбнулся, кивнул и отдал ей квитанцию со штампом. Бикки повернулась, чтобы уйти. В этом момент ей показалось, сейчас она потеряет сознание. «Минуточку, извините», — окликнул кассир. Мужчина, стоящий сзади в очереди, глянул на нее осуждающе. Бикки не могла выдавить из себя ни слова. «Вы же из Пирсона?» «Да», — обратился к ней кассир. «Господи, какой у него громкий голос!» Бикки кивнула. «У вас еще проводится праздник петуний? Моя жена руководит клубом садоводов, у нее только и разговоров, что об этом празднике». «По-моему, да», — кашлянув, произнесла Бикки. «Обычно в первые или вторые выходные мая. Буду знать», — сказал он. «Может, получится посмотреть турнир по гольфу в вашем лучшем пабе». Она помахала ему рукой и уверенно вышла на улицу. Глубоко вздохнула, задержала дыхание и стукнула кулаком по бедру. Получилось. Глава 8. Чикаго. 1987. 4 декабря 1987 года на счету в Capital Development было 42 тысячи долларов. Бикки приехала в Чикаго, вошла в огромный торговый зал Merchandise Mart ровно в 10 часов утра в день открытия художественной выставки. В сумочке у нее лежала новенькая чековая книжка, две ручки, удостоверение личности и губная помада «Абрикосовая мечта». Международная художественная выставка, Бикки называла ее «Экспо», должна продлиться 3 дня, продажа и покупка произведений современного искусства, работа различных комиссий и, собственно, выставка. Бикки интересовалась только продажей. Она сказала Карлу, что в пятницу ей нужен свободный день, уладить кое-какие дела, и полночи не спала, раздумывая, что же туда надеть. Посоветоваться бы с Ингрид. В конце концов она остановилась на классическом комплекте: черная юбка-карандаш, облегающая бедра и шелковая блузка с бантом. Немного экстравагантности добавляли туфли на высоком каблуке расцветки зебра, купленные в Рокфорде. Волосы, после долгих сомнений, собрала сзади в пучок с шиньоном, чуть более нарядная версия прически, которую они с Ингрид делали, когда ходили на балет. Что касается верхней одежды, по погоде требовалось пальто, и выбирать было не из чего. У нее имелось единственное пальто, темно-синее, с капюшоном, подбитое ватином. Будь Бикки даже на пару дюймов выше, все равно выглядела бы в нем карликом. Она очень жалела об этой прошлогодней покупке, но не приобрела ничего другого. Стояла в очереди в гардероб и держала свое объемное пальто под мышкой, как мешок с грязным бельем. Щеки пылали. Освободившись от него, сразу почувствовала себя другой. Бикки ненадолго остановилась у входа в главный зал. В боку немного покалывало. На пространстве размером с футбольное поле располагались сотни импровизированных демонстрационных площадок, отделенных друг от друга перегородками. Возле каждой – флажок с названием «Галереи города». Проходы между ними разветвлялись и заканчивались такими же площадками или упирались в стену. Картины висели внутри и снаружи стен перегородок каждой маленькой галереи, так близко друг к другу, что трудно было различить, где чьи картины. Люди ходили по проходам, путались, сворачивали не туда и через некоторое время оказывались на противоположной стороне зала. Бикки вспомнила гигантский кукурузный лабиринт в Тикпене и тут же одернула себя: надо завязывать с такими ассоциациями. Никто не должен заподозрить, что она из небольшого провинциального городка. Высоко над множеством мини-галереи гудящей толпой виднелись стальные перекрытия. Бикки посмотрела на большую гориллу, сделанную из тысяч блестящих бусинок. Она висела на балке под самым потолком куполом и медленно вращалась. Огромная и нелепая, безмятежно парила над людским муравейником. Казалось, никто, кроме Бикки, ее не замечал. Бикки покрепче прижала к себе сумочку и направилась к отсеку номер 131, Нью-Йоркская галерея Феррамини. Она 3 недели изучала каталог выставки и знала, что они привезут несколько картин Эрика Фишля. Бикки собиралась купить одну из них, у нее еще не было картин, написанных знаменитыми художниками. Работа Фишля должна стать первой такой покупкой. Бикки послала воздушный поцелуй парящей наверху горилле, пусть принесет ей удачу. Да, на стене у Феррамини висели 3 полотна Эрика Фишля. Картина здесь, отлично, нужно действовать дальше, это же только первый шаг. Сотни раз мысленно покупая картину, она не предполагала, что вокруг будет так много любителей искусства. В каждом закутке толпились люди, шум, толкотня, не спеша рассматривали картины и заслоняли их, а Бикки еще не выбрала, какую работу Фишля заберет домой. Она старалась держаться поближе к 2 продавцам, или помощникам, как их называют, к бледной худощавой женщине в платье с воротничком, стойкой и симпатичному темнокожему парню. Бикки старалась протиснуться вперед к картинам Фишля и еле сдерживалась, чтобы не подпрыгнуть или не встать на цыпочки. «У вас есть прайс-лист?» – произнесла она громче, чем хотела. Она вычитала эту фразу в Артнифс. «Или сначала нужно спросить, работы не проданы, черт, уже поздно». Парень протянул ей кожаную папку, в каких подают меню. Цены намного выше, чем ожидала Бикки, но все же в пределах ее депозитов Capital Development. Так ли уж нравятся ей именно эти картины? Ну, если честно, нет. Впрочем, неважно. Просто стратегическая покупка, как вложение. Она много читала о Фишле. Его картина – именно то, что ей нужно. У искусства тоже есть голубые фишки. Они всегда будут в цене. Парень отвлекся на кого-то другого, и Бикки подошла к тощей женщине, которая внимательно слушала пожилую пару в одинаковых очках. Они, перебивая друг друга, рассказывали какую-то длинную историю. Наконец женщина заметила, что ее хотят о чем-то спросить, сделала супругам знак «Извините», и дежурно улыбнулась Бикки. «Вам помочь?» «Да, я хочу купить картину Эрика». Бикки не стала произносить фамилию, указала на стену. «Средняя, я имею в виду, среднего размера». Галеристка улыбнулась ей широкой, довольной улыбкой. Как будто Бикки похвалила ее серьги. «Одну минуту». Она повернулась к пожилым супругам, и они тут же продолжили свою историю. Бикки немного растерялась. Что такое? В ее мечтах слова «я хочу купить» вызывали волну возбуждения и почтения. Она переминалась с ноги на ногу, не понимая, нужно подождать, пока они закончат разговор, или подойти и потребовать. Разве ей не должны дать заполнить какие-то документы, или хотя бы предложить чашку кофе? Моментально вспотев и смутившись, она почувствовала себя так, будто стоит здесь, посреди зала, в своем дурацком пальто. Наконец женщина расцеловалась со своими собеседниками и с улыбкой смотрела им вслед, пока они медленно выходили в переполненный проход. Затем повернулась к Бикки. «Да-да, сейчас, давайте присядем на минутку». Бикки осторожно присела рядом с женщиной на квадратный пуф. Та представилась. «Лори Левин, меня интересуют небольшие либо средние». Лори прервала ее. «Напомните мне, где я вас видела». «Ну, я не в Берлине, на 50-летии Роджера». «Нет, вас там не было». «Подождите, я сама вспомню. На занятиях по йоге, не на дне рождения Биби, потому что я тогда уезжала в Милан. Мы не встречались», твердо сказала Бикки. «Я хочу купить Эрика». «Эрика, Фишля», произнесла Лори, все еще размышляя. «В прошлом месяце у Ларри, да, или на форуме искусств, еда у них просто кошмар. Помню, Эрикса и Прил сразу после этого пошли в ресторан». Бикки молчала. «Вы местная, из Чикаго, вас нет в списке наших клиентов». Фаруэлу, список клиентов, до Бикки начала доходить. «Это все забронировано, на несколько месяцев, для коллекционеров. Понимаете, вы имеете в виду все 3 картины, но в каталоге не было никакой пометки». Лори с широкой улыбкой коснулась колена Бикки и, подавая знак своему коллеге, произнесла: «Три может добавить вас в список рассылки. Очень рада, что вы нас посетили». Момент ускользал, Бикки запаниковала. «А сколько МММ? По какой цене ее забронировали?» Лори удивленно взглянула на нее. «Я могу предложить на 10% больше», сказала Бикки. И тут же поняла, что совершила ужасную бестактность. Даже Трей, казалось, отодвинулся от нее. Лори медленно встала с пуфа и направилась навстречу другим посетителям. Как будто лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это поскорее обо всем забыть. 2 часа спустя Бикки пила уже 2-й коктейль в кафе на западной стороне зала. Пила через соломинку, однако в бокале убывала довольно быстро. Пучок с шиньоном съехал на бок и обвис. Стереосистема за стойкой второй раз за полчаса включила череш Мадонны. Бикки сидела спиной к выставке, демонстративно игнорируя соседей, которые громко говорили на немецком или еще на каком-то языке, попивая шампанское из пластиковых фужеров. Незнакомый мужчина легонько постучал по стойке, желая привлечь внимание Бикки. Заглянул ей в лицо. «Жалеешь о покупке?» – спросил он по-английски. «Или упустила хороший шанс?» Бикки смотрела на него, покусывая соломинку. Высокий, лет 50, рубашка в полоску, фиолетовый нагрудный платок и несколько колец на руке, наверное, гомик. «И то, и другое», — ответила она, встряхнув бокал. Лед тихонько звякнул. «Давай помогу». Мужчина присел на табурет рядом с ней и махнул рукой официанту. «Повторите. Похоже, у тебя был трудный день. Расскажи папочке». Бикки фыркнула. «А почему бы и нет? Я думала... Делаю все как нужно, но есть правила, о которых тебе не говорят, понимаете? Для кого-то одни правила, а для кого-то другие. Почему так?» Мужчина поднял руки ладонями вверх. «Кто вы? Ты думаешь, я один из них, для кого эти особые правила?» «Вовсе нет. Ну, и не такой, как я», — пробормотала Бикки, глядя в свой бокал. Соломинку она сгрызла. «Я Фредерик Паллизер». Он сделал паузу. «Что? Она должна его знать. И не надейся, папочка. Мы не знакомы, хотя здесь меня чаще называют Мак. Меня зовут Ребекка Фаруэлл, но все обращаются ко мне. Реба, правда?» Бикки уставилась на него. «Он что, про Ребу Макинтайр, певицу кантри? Не может быть. Вы действительно немного похожи. Он очень музыкально напел несколько тактов хита Ребы Йоу Лифт Ме Уп То Хиавин. Сюрпризы на сегодня не закончились. Ладно, зовите меня Реба», — кивнула Бикки. «Скажите, Мак, что нужно сделать, чтобы купить картину, которую очень-очень хочется купить?» Собралась что-то добавить, однако не выдержала и расплакалась. Отхлебнула из бокала. «О!» Голос Мака звучал уже по-другому, игривость исчезла. «Что случилось?» И она рассказала ему все, путанно и не по порядку. Ей было ужасно стыдно, однако Мак внимательно слушал, хмурился, иногда прерывал ее, задавая вопрос. Как только она произнесла имя Лори Левин, он пробормотал: «О боже!» А когда Бикки поведала, что пыталась перебить цену зарезервированных картин Фишля, он ее остановил. «А нет!» Мак приложил палец ко лбу. «Как ты могла, моя милая Риба?» «Да, жалко», — прошептала Бикки. Мак накрыл ее руку своей, и она опустила на нее голову, уткнувшись глазом в одно из его колец. «Как она на меня посмотрела!» «Ну что ты, перестань!» Бикки рыдала до тех пор, пока Мак мягко, но решительно не вытащил руку из-под ее мокрого лица, подал ей чистый душистый носовой платок, хотя сначала вытер им свою руку. «Только подумай, сколько денег ты сэкономила, дорогая. Между нами говоря, мистер Фишль немного, ну что говорят о рыбе и гостях через 3 дня?»